Глава 1. Самодиагностика. Два самых часто задаваемых вопроса о голосе: «Что с моим голосом не так?» и «Можно ли быстро исправить голос?» Ответ на второй вопрос – «Нет». Нет, но только в том случае, если вы не будете ежедневно работать над собой и регулярно ходить на тренинги, консультации и получать обратную связь о том, что изменяется в лучшую сторону, а над чем еще нужно поработать в усиленном режиме. Развитие голоса, речи и навыков, связанных с вербальной сферой, может занять у вас столько времени, сколько вы захотите, и даст вам тот результат, который вы себе поставите в качестве цели. Однако мало иметь в жизни цель. Надо уметь метко стрелять. Все возможно. Голос – это музыкальный инструмент, который нуждается в постоянной работе над ним. Вспомните любой музыкальный инструмент. Что вы представили? Флейту, барабан, гитару, фортепиано? Эти инструменты разные. Они по-разному устроены и звучат каждый по-своему. У каждого инструмента будет свой голос. Но что их объединяет? Давайте вместе подумаем. У каждого из музыкальных инструментов есть звук. Есть то, что позволяет звук извлекать. Струны, мембрана, клавиши. У них есть какой-то объем, где звук может преображаться, а иногда и резонировать, окрашиваясь в различные оттенки. Еще есть человек, который их придумал и создал. Есть мастер, который умеет играть на них профессионально. А если они попадут в руки новичка, то будут звучать совершенно иначе. И это мастерство можно оттачивать и шлифовать годами, доводя до совершенства гармонию владения музыкальным инструментом, который достался именно вам. Игре тоже нужно учиться, и тогда она станет, возможно, инструментом, по которому вас будут выделять и узнавать, инструментом вашего успеха. И, конечно, об этом инструменте необходимо заботиться. Что произойдет с барабаном или гитарой, если их оставить на пару-тройку дней на улице под дождем? Расстроятся, заболеют и перестанут приносить вам и окружающим радость. Более того, чем сильнее будет повреждение, тем больше сил и времени придется потратить на восстановление. Иногда, к сожалению, после сильных травм первоначальный звук уже не вернуть. Эти и любые другие музыкальные инструменты нуждаются в заботе, тщательном уходе и обязательно использовании по назначению. Флейта, лежащая без дела, — это всего лишь предмет интерьера. Инструмент должен работать, передавать мысли, убеждать нас в правоте его обладателя, приносить радость, лечить и вдохновлять. Что такое наш голос? Это тоже прежде всего инструмент. Музыкальный, тонко устроенный, сложный и неповторимый. Иногда на тренинге, когда я прошу вспомнить и назвать любой музыкальный инструмент, 2-3 человека в группе называют скрипку или барабан. И это не случайно. Наши голоса, как и все музыкальные инструменты, можно объединить в какие-то кластеры, группы. Есть голоса, которые чаще всего встречаются. Говоришь по телефону с человеком и затрудняешься определить возраст, описать внешность. Или поговорил с человеком и тут же его забыл. А бывает так, что, услышав однажды, потом никак не можешь забыть звук. Мысленно возвращаешься к какой-то случайной фразе и еще долго разгадываешь секрет магии и голоса, и его обладателя. Наше тело — это корпус для звука. Чем сильнее, крепче, здоровее оно, тем лучше звучание. Голосовые связки — это струны. У нас есть полости для резонирования звука. Есть возможность изменять параметры звука, делать его громче или тише, выше или ниже, быстрее или медленнее. Присутствуют и органы для тюнинга звука. Гортань, твердое и мягкое небо, язык, зубы, щеки, губы и нижняя челюсть. И, наконец, есть желание по максимуму пользоваться этим инструментом, изучать его, совершенствовать навыки владения им. Все, как и с любым другим музыкальным инструментом. И голос, ваш голос, также может стать инструментом успеха, вашего успеха. Что выберете вы? Быть серой мышкой с тихим, завышенным, неярким и плоским голосом? Или быть первой скрипкой в оркестре? Решать вам и только вам. Если у человека нет своей цели, он будет работать на цели других. Нужно лишь понять себя, свои желания, свой голос, полюбить его и настроить. Научиться обращаться с этим волшебным инструментом и использовать его богатые возможности на все 100 или даже 200% может каждый. Главное – начать, сделать первый шаг. Итак, вперед! Задание номер 1. Посмотрите на картинку. Скажите, что вы на ней видите? Чаще всего сразу в глаза бросается изображение пожилого человека, старца, бахуса, вакха в венке из виноградных листьев. У каждого он свой. Это зависит от вашего восприятия, настроения и предыдущих жизненных опытов. Самое главное – увидеть образ мужчины. Увидели? Присмотритесь повнимательнее. Видите ли вы еще что-нибудь на этой картинке? Рожицы обезьянок, театральные маски – не в счет. Попробуйте увидеть крупные, значимые элементы. Видите? Попытайтесь увидеть на этой картинке целующуюся парочку. Получилось? Посмотрите внимательно. Мужчина стоит слева, у него белая шапочка, средней длины волосы и белый плащ. Он обнимает девушку, одетую в белую пышную юбку. Это средневековая картинка, совершенно другой образ. Видите? Чаще всего люди видят сначала именно мужчину. Потом, сразу или после подсказки, а иногда и совсем не сразу, парочку. Главное – увидеть. Я познакомилась с этой картинкой, еще будучи студенткой, и с тех пор очень часто ее применяю. За всю мою практику лишь 4 раза сначала была увидена парочка, а потом уже мы вместе с участниками тренинга искали старика. Это были совершенно разные люди – разного возраста и профессий. И я всех их прекрасно помню. Для меня это очень яркий показатель нестандартности мышления, гибкости, того, что так необходимо человеку говорящему. Бывает, что с тренинга уходят, так и не найдя парочку, не пробившись сквозь броню первоначально сложившегося образа. Однажды мне позвонил молодой человек и радостным голосом прокричал в трубку: «Евгения, здравствуйте! Я Михаил. Помните, я год назад был у вас на тренинге?» «Я нашел!» Я ответила: «Здравствуйте, Михаил. Я очень рада. Что же вы нашли?» «Парочку, конечно!» — ответил Михаил. Он говорил так, словно и я весь этот минувший год вместе с ним отыскивала целующуюся парочку. Бывает и такое. Какие выводы мы можем сделать из этого упражнения? В процессе поиска образов мы ничего не добавляли и не убирали. Разные по информативности и настроению образы складывались из одних и тех же элементов. С голосом точно так же. За время одного короткого тренинга я не могу растянуть людям подъязычную уздечку, удлинить шею или помочь сбросить пару-тройку килограммов. Может измениться лишь отношение. И тот же самый набор инструментов, данный вам природой, можно будет использовать совершенно иначе. И самое главное, должно измениться настроение. Вы должны почувствовать новые возможности и распахнуть все двери. Приступаем к диагностике. Задание номер 2. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Первый. Вам нравится ваш голос? Второй. Чей голос вам нравится больше вашего собственного и почему? Третий. Что бы вы хотели изменить в своем голосе, речи, себе в целом? Следующий шаг. Необходимо определить существующие в голосе и речи недостатки и преимущества, то есть выделить зоны роста и ресурсы. Отметьте те утверждения, которые относятся именно к вам. Первое. Окружающие часто просят повторить только что сказанные вами слова. Второе. Вы боитесь публичных выступлений? Третье. У вас заметный акцент, говор? Четвертое. У вас устает горло после 10-минутного разговора? Пятое. У слушающих вас людей через некоторое время начинает блуждать взгляд? Шестое. Вы теряете контроль над голосом или мыслью в конце длинного предложения? Седьмое. Ваш голос не соответствует должности, которую вы занимаете? Восьмое. У вас солидная внешность, но голос звучит слишком молодо? Девятое. В вашей речи есть слова-паразиты? Десятое. Вам не нравится собственный голос? Если в колонке справа появились 3 галочки и больше, вам необходимо немедленно начинать работу над собой и пройти следующий тест. Он направлен на диагностику и определение положительных качеств голоса и зон роста. Третье. Отметьте те качества голоса, которые вы замечаете у себя. Пункт 1. Гнусавый. 2. Резкий. 3. Скрипучий. 4. Хриплый. 5. Дрожащий. 6. Высокого тембра, писклявый. 7. Пронзительный. 8. Плаксивый. 9. С одышкой. 10. Робкий. 11. Отрывистый. 12. Слишком громкий. 13. Слабый, неслышный. 14. Бесцветный. 15. Помпезный. 16. Неуверенный. 17. Монотонный. 18. Напряженный. 19. Скучный. 20. Командный. Отметьте те качества голоса, которые вы замечаете у себя. Пункт 1. приятный. Второй – вибрирующий. Третий – спокойный. Четвертый – хорошо модулированный. Пятый – низкого тембра. Шестой – доверительный. Седьмой – теплый. Восьмой – мелодичный. Девятый – заботливый. Десятый – уверенный. Одиннадцатый – властный. Двенадцатый – дружеский. Тринадцатый – хорошо интонированный. Четырнадцатый – выразительный. Пятнадцатый – естественный. Шестнадцатый – звучный. Семнадцатый – разный в зависимости от ситуации. Восемнадцатый – достаточно громкий. Девятнадцатый – управляемый. Двадцатый – любимый. В какой третьей или четвертой таблице у вас появилось больше отметок? Не были ли вы слишком самокритичны по отношению к себе? Такое часто случается. Попробуйте выполнить этот тест еще раз, но не сами. Пусть вас продиагностирует кто-нибудь из ваших друзей или коллег. Сравните результаты. На этом мы завершаем первый этап самодиагностики. Цель первого этапа самодиагностики – выявление проблемных зон и сильных ресурсных составляющих вашего голоса. Продолжим диагностику. Углубимся в исследование параметров нашего голоса. Он может изменяться в трех направлениях. Скорость – медленно-быстро, громкость – громко-тихо и диапазон звучания – низкие, высокие ноты. Продиагностируем эти три самых важных параметра. Диагностика скорости звучания. Один из важнейших показателей качества речи – скорость звучания. Многие отмечают, что слишком быстро говорят, особенно когда волнуются или увлекаются темой. Речь других, напротив, настолько нетороплива и размеренна, что собеседники мысленно знают наперед все, что им еще даже не успели рассказать. Это раздражает и отвлекает, портя реноме. Какой же должна быть оптимальная скорость звучания? Для диагностики скорости звучания и темпа речи выполните следующее упражнение. Задание номер 3. Почитайте вслух стихотворение Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу», засекая время по секундомеру. Читать необходимо в том темпе, который для вас является наиболее привычным. Итак, установили секундомер? Начали. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым». Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Дочитали. Остановили секундомер. Стихотворение рассчитано ровно на одну минуту. Если вы закончили раньше, чем минута истекла. Значит, вы слишком торопитесь. Ваша речь неравномерна, ускорена, и, как чаще всего бывает, ускоренной речи еще сопутствует завышенный звук. Если, прочитав до конца, вы заметили, что вам не хватило времени, значит, напротив, вы очень медлительны в речи. Как правило, это сопряжено с вялой артикуляцией и прерывистым дыханием. Если вы уложились ровно в минуту, поздравляю, у вас прекрасное чувство времени, которое отражается в звучании голоса. Это упражнение подходит не только для диагностики, но также и для тренировки. Включите его в ежедневный план занятий в течение первых 2 недель вашего обучения. Подведем итог. Наша речь может ускоряться или замедляться в зависимости от задачи. В среднем темп должен соответствовать следующему параметру. Порядка 600 знаков с пробелами мы читаем за 1 минуту. При этом очень важно помнить о внутреннем чувстве времени и синхронизации ваших мыслей со звучанием. Диагностика громкости звучания. Вслед за диагностикой скорости необходимо провести диагностику громкости звучания голоса. Задание номер 4. Для диагностики громкости «тихо-громко» вам потребуется какой-то логически законченный фрагмент текста. Попробуйте взять за основу, например, следующую чистоговорку. Чистоговорками мы называем знакомые многим скороговорки с той лишь разницей, что тренировать будем не только скорость произнесения, но и другие параметры – высотность, громкость, четкость артикуляции. Из-под Костромы, из-под Костромищи везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Везет, да скороговорками так и сыплет, мол, Тетерев сидел на дереве, от дерева тень Тетерева, мол, у гусыни усов не ищи, не сыщешь, мол, каков Савва, такова и слава, скороговорил, скороговорил, да так всех скороговорок и не перевыскороговорил. Первое. Прочитайте это информационное сообщение первый раз четко, спокойно. Второе. Второй раз постепенно, от слова к слову, повышая громкость голоса. Начинайте с самого тихого. Но пусть это будет не шепот, шепот в принципе небезопасен, потому что при использовании без звука связки недосмыкаются и несут колоссальную нагрузку, а именно звук, тихий, приглушенный. А затем наращивайте громкость, дойдя в финале до максимальной. Что вы ощущаете? Чувствуете ли вы усталость? Не першит ли в горле? Или вам комфортно и легко? Смогли бы вы сделать второй дубль лучше первого? В идеале диагностику громкости звучания необходимо производить с возможностью внешнего контроля. Например, записывая себя на диктофон и затем прослушивая с помощью специальных программ SoundForge с Amplitude, позволяющих увидеть звучание вашего голоса в графическом варианте. Это упражнение, так же, как и упражнение в предыдущем разделе, можно использовать в качестве тренировочного. Диагностика высотности звучания. Еще один из важнейших параметров, на который следует обратить внимание, высота звучания голоса. Зачастую люди, имеющие верхнее дыхание, 80% женщин и 20% всех мужчин, имеют завышенные голоса. Особенно ярко это проявляется, когда речь становится эмоциональной, в процессе убеждения или в порыве гнева. Высокие ноты неприятны нашему уху. Кстати, мода на звучание голоса тоже есть, и она переменчива. В средние века, например, особенно во Франции, в моде были завышенные женские голоса. Чем писклявей говорила женщина, тем более модной и сексуальной она считалась. Сейчас другие времена. В Европе в моде грудные, бархатистые голоса. Некоторые юные барышни даже начинают курить, чтобы сделать звук голоса ниже и добавить хрипотцы. И совершенно напрасно. Курение довольно пагубно действует на дыхательный и звуковой аппарат. А вот изменение звука голоса связано исключительно с психосоматическим эффектом. Простая перестройка дыхания дает гораздо больший эффект. Давайте проведем диагностику, что происходит с вашим голосом. Становится ли он выше, когда вас охватывают эмоции? Или вы сами можете этот процесс контролировать и изменять диапазон звучания вверх и вниз по своему собственному желанию? Возьмем для диагностики стихотворение Осипа Мандельштама. Задание номер 5. Блок, король и маг порока. Рок и боль венчают блока. Первое. Прочитайте это стихотворение в среднем темпе, постепенно от слова к слову, повышая тон голоса. Для этого первые слова вам необходимо произносить на самом низком тоне, на который вы способны. Последние слова должны прозвучать максимально высоко. Второе. А теперь пойдем в обратную сторону. От слова к слову будем понижать тон голоса. Начинаем с самого высокого, на который способны, а заканчиваем самым низким. Как ваше состояние? Что вы чувствуете? Удалось ли сделать диапазон от самого низкого к самому высокому большим? Или звуки в итоге практически не отличались друг от друга? В идеале каждое слово должно получиться на шаг, ступеньку выше, а затем ниже. Внимание! Раскроем небольшой секрет. Его формулу вывел еще Константин Сергеевич Станиславский. Низы в пол, верхи в потолок. Если наклонить голову вниз, то получится звук гораздо ниже среднего. И, соответственно, если запрокинуть голову назад, то произведенный звук будет гораздо выше. Таким образом, если постепенно, шаг за шагом, поднимать голову, наклоненную к груди, вверх, переходя к запрокидыванию назад, то мы получим идеальную лесенку звучания. Единственное «но». Этим приемом нельзя пользоваться профессиональным вокалистом. Гортань привыкает к искусственной помощи для раскрытия диапазона звучания, и навык пения из среднего положения крайних высоких и низких нот утрачивается. Тем не менее, этот прием весьма эффективен в бытовом использовании. Необходимо что-то произнести более низким, грудным звуком. Просто наклоните голову вниз. А если нужно привлечь внимание, задать вопрос или произнести что-то с яркой, восклицательной интонацией, поднимите подбородок вверх, немного запрокидывая голову. Все гениальное просто. В завершении блока по самодиагностике давайте рассмотрим упражнение, которое позволяет услышать свой голос во всех его возможностях. Задание номер 6. Первое. Выберите фразу из 2-3 слов. Например, «Какой чудесный день!» Второе. Произнесите эту фразу 5 раз громко, 5 раз тихо, затем 3 раза громко, 3 раза тихо, затем 1 раз громко и 1 раз тихо. Третье. Произнесите эту фразу низко-высоко, также по схеме 5-3-1. Четвертое. Произнесите эту фразу медленно-быстро, также по схеме 5-3-1. Пятое. Произнесите эту фразу с паузами без пауз, также по схеме 5-3-1. Шестое. Произнесите эту фразу с артикуляцией, без артикуляции, также по схеме 5-3-1. Седьмое. Расслабьтесь, похлопайте себя по щекам и своим голосом скажите: «Какой, какая, я молодец!» Условия. В этом упражнении вам понадобятся самые крайние крайности, то есть если громко, то чтобы соседи сбежались. Если с паузами, то по 10 секунд. Если с артикуляцией, то с невообразимыми гримасами. Упражнение позволяет услышать богатство своего голоса, акцентировать внимание на его выразительности, поймать чувство своего голоса и потом при необходимости его использовать. Голоса получаются вкусными, сочными, красивыми. Диагностика голоса – важнейшая составляющая работы над ним. Подведем итог. Наши голоса, как под микроскопом, могут быть разложены на составляющие. Назовем их компонентами успеха. Часть из них вам нужна, другая же часть – излишки. А чего-то может и не хватать, как у каждого повара на кухне. Один и тот же суп у разных людей получается по-разному. То же самое и с нашими голосами. Они все разные, неповторимые, уникальные. Тем не менее, идеальных голосов в природе практически не существует. Этот инструмент нуждается в тщательной обработке и шлифовки. Всю массу голосов можно разделить на 2 большие группы – бытовые голоса и профессиональные. Бытовых – 80% от всего объема, профессиональных – 20%. Как правило, ими обладают актеры, певцы, дикторы и те, кто занялся своим совершенствованием. Человек, считающий себя профессионалом в сферах, связанных с вербальной деятельностью, не имеет права на бытовой голос. К сожалению, многие люди относятся к голосу, этому уникальному инструменту, как к данности, которая была с нами с самого рождения, есть и будет. И если о других слагаемых успехов всерьез задумываются, получают образование, ходят в парикмахерскую, покупают новую красивую одежду и так далее, то с голосом работают единицы. Между тем, природные голоса вкупе с речевой обстановкой, в которой человек растет, работает и развивается, редко бывают достаточно грамотными, красивыми, лишенными недостатков. Тех, кто берется за работу над своим голосом, безусловно, ждет успех. Это очень благодатная и благодарная работа. Работа на благо себе. Успех не заставит себя ждать. Первый большой шаг сделан. Проведена диагностика. Определены параметры голоса, его сильные и слабые стороны. Начинается работа по устранению недостатков и развитию сильных сторон.